Глава 73. Официантка была перегружена заказами, поэтому я оставил Мунро дожидаться наших пирогов и, выйдя из кафе, снова направился в узкий проулок. Остановившись между баром Браннанс и кредитным агентством, я увидел, что несколько машин уже уехали, а толпа на открытой площадке значительно поредела, причем настолько, что люди, бывшие здесь раньше, очевидно, не смогли бы уместиться в уехавших машинах. «Наверное, — подумал я, — они зашли в заведение, чтобы выпить на дорожку в последние драгоценные минуты свободы перед тем, как отправиться ночевать на базу». Как я и ожидал, многие еще сидели в баре. Заведение было заполнено до отказа. Толпа, похоже, переместилась туда. Я не был уверен в том, что в штате муниципалитета Картера существует должность начальника пожарной охраны. Но если бы такая существовала, то у человека, занимающего ее, наверняка случился бы приступ паники. В зал набилось примерно сотня рейнджеров и полсотни женщин. Они стояли спина к спине, грудью к груди, подняв стаканы почти до самых шей, чтобы не разбить их и не расплескать содержимое. Воздух оглашался ревом и шумом, обычной для таких мест смесью громкого говора и смеха, а на фоне всего этого я слышал постоянные хлопки открываемого и закрываемого кассового ящика. Долларовая река снова потекла широким потоком. В течение 5 минут я пробирался к стойке, лавируя в толпе то вправо, то влево, рассматривая при этом то людей, мимо которых продирался, то стоящих вдалеке. Но Рида Райли среди них я не видел. Братья Браннаны буквально взмокли от такой работы. Они манипулировали бутылками с пивом, принимали деньги, отсчитывали сдачу, укладывали влажные доллары в банки для чаевых, возникая подобно искусным танцорам то в одном, то в другом месте своего заведения. Один из братьев, увидев меня, поприветствовал в манере перегруженного делами бармена, подбородком, глазами и наклоном головы, а потом, припомнив нашу прежнюю беседу, а также и то, что я являюсь сотрудником военной полиции, быстро наклонил голову, показывая этим, что готов уделить мне несколько секунд. А я не мог припомнить, кто из братьев Джонатан или Хантер сейчас стоит возле меня. «Ты видел парня по имени Рид?» — спросил я. «О котором мы говорили с тобой прежде». «Он был здесь 2 часа назад. Сейчас перебрался в другой бар, где выпивка самая дешевая». «И где же это?» «Не могу сказать точно, но только не здесь». С этими словами он снова нырнул в толпу, продолжая свой марафон, а я стал прокладывать путь назад к двери. Через 16 минут я снова появился в кафе. Пироги уже были поданы, и пока я отсутствовал, Мунро успел съесть почти половину своей порции. Я взялся за вилку, а он извинился за то, что не дождался меня. «Я подумал, вы совсем ушли», — объяснил майор. «Да нет, я частенько устраиваю променад между блюдами. Так принято в Миссисипи». Он ничего не ответил на это, но вид у него был довольно смущенный. «А чем вы занимаетесь в Германии?» — спросил я. «Вы имеете в виду общее направление?» «Да нет, конкретные дела. Например, ваше первое дело, за которое вы приметесь, когда вернетесь туда утром послезавтра. Что ждет вас на письменном столе?» «Да почти ничего». «Ничего срочного?» «А что?» «Здесь были убиты 3 женщины», — сказал я, — «а преступник на свободе». «Это не наша юрисдикция. Помните портрет, который висит на стене в гостиной Эмилин Макклатчи? Это Мартин Лютер Кинг. Это ведь его слова. Дьяволу нужно только то, чтобы хорошие люди ничего не делали. Я военный коп, а не хороший человек». «А еще он говорил, что в тот день, когда мы видим правду, но перестаем говорить о ней, мы начинаем умирать». «Ну, знаете, такая философия выходит за рамки моего должностного оклада». «Он также сказал, что несправедливость, допущенная в одном месте, угрожает справедливости повсюду». «Так чего вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы задержались здесь», — ответил я. «Еще на 1 день». Доев свой пирог, я снова отправился на поиски Элизабет Деверо. Когда я выходил из кафе, на часах было 11:31. Повернув направо, я пошел к ведомству шерифа. Здание оказалось закрыто, и окна в нем были темными. На парковке не стояло ни одной машины. Пройдя еще немного и завернув за угол здания, я вышел на дорогу, ведущую в Келхэм. По ней двигался сплошной поток автомобилей, выезжавших с площадки, расположенной позади Мейн-стрит. Машины шли одна за другой. Некоторые были полны женщин, они поворачивали налево. Большая часть была заполнена рейнджерами, Эти машины, в которых сидели минимум по три, а иногда и по четыре парня, поворачивали направо. Батальон «Браво» возвращался домой. Возможно, полночь считалась для них комендантским часом. Я посмотрел вниз на парковку площадью примерно в один акр и увидел, что все стоявшие на ней машины, кроме моего «Бьюика», двигаются. Некоторые, только что заведенные, подавали назад, стараясь выехать с парковки. Другие маневрировали или выстраивались в очередь, ожидая возможности вписаться в колонну. Я продолжал идти по левой обочине дороги, держась на расстоянии от машин, идущих в Келхэм. В тот день было выпито немеренное количество пива, а допустимая норма алкоголя для водителя была в 97-м году довольно значительной, тем более в армии. Ревели моторы, над дорогой стояло густое облако пыли, сквозь которое пробивался яркий свет фар. За 200 ярдов впереди находился железнодорожный переезд, перебравшись через который, машины увеличивали скорость и быстро скрывались в темноте. Именно там я и увидел Деверу. Прямо передо мной в автомобиле, стоявшем на обочине дороги за переездом. Я направился к ней, непрерывно обгоняемый машинами ребят из батальона «Браво». Возможно, за те минуты, что я шел до железнодорожного переезда, мимо меня проехали 90 рейнджеров в 30 машинах. Но к тому времени, когда я перешел через переезд, интенсивность потока за моей спиной значительно уменьшилась. Последние отставшие от колонны автомобили проходили мимо меня с интервалами в 5, 10 и даже 20 секунд. Водители ехали быстро, стараясь догнать своих более дисциплинированных друзей. Я дождался перерыва, достаточного для безопасного перехода через дорогу, и Деверу, открыв дверь, вышла из машины, чтобы встретить меня. Мы стояли рядом, освещенные светом фар, проходивших мимо автомобилей. «Еще 5 минут», — сказала она, — «и все они проедут. Но мне придется здесь ждать, пока не вернутся Батлер и Пеллегрино. Я должна оставаться на дежурстве до их возвращения. Впрочем, это будет недолго». «И когда же они вернутся?» — поинтересовался я. «Поезду требуется целая минута на то, чтобы пройти это место. По времени это совсем немного, но когда работаешь весь вечер, минута становится для тебя часом. Я думаю, они приедут еще до полуночи». «А сколько времени осталось до полуночи?» Элизабет улыбнулась. «Боюсь, не так много. Может быть, 5 минут? За это время нам не добраться до дома». «Жаль», — с грустью произнес я. На ее лице снова появилась улыбка, на этот раз еще более широкая. «Садись в машину, Ричард», — сказала она. Деверо запустила двигатель и подождала несколько секунд, пока мимо не проехала последняя из отставших машин, увозящих домой рейнджеров батальона «Браво». Затем, съехав с обочины и миновав запруженный людьми тротуар, она круто повернула направо, пересекла переезд и двинулась строго вдоль железной дороги в направлении на север. Слегка нажимая на педаль газа, Элизабет внимательно следила за тем, чтобы правое колесо машины катилось по правому рельсу. Левое колесо опустилось ниже правого и прыгало по шпалам. Деверо вела машину не быстро и не медленно, но решительно и уверенно. Она ехала прямо, держа одну руку на руле, другую на колени. Проехав водокачку, мы поехали дальше. Левые колеса барабанили по шпалам, правые мягко и плавно катились по рельсу. Отличный пример управления автомобилем. Через некоторое время она плавно затормозила. Один борт оказался выше, другой ниже, и машина наконец остановилась. На рельсах. В 20 ярдах к северу от водокачки. Как раз на том самом месте, где машина Рида Райли дожидалась встречи с локомотивом. Там, где начиналась россыпь битого стекла. «Ты и прежде делала такое?» — сказал я. «Да, делала», — ответила она.